Глава восьмая. За спиной с хрустальным звоном рассыпается на мелкие осколки розовый зеркальный портал, и я тут же смаргиваю загоревшиеся перед глазами строки системного уведомления, информирующего о переносе в отражение 276.14.89. Дальше прочесть не успеваю по причине стремительно разворачивающегося вокруг трэша. Знакомый с детства интерьер салона подсказывает, что я оказался внутри городского троллейбуса, помутневшие стекла окон которого не позволяют сориентироваться на местности и определиться с нахождением на уличном плане нижнего, обреченного на трагическое происшествие общественного транспорта. Исказившаяся под воздействием хаоса часть пассажиров, пресловутые, измененные с отросшими клыками во рту и когтями на пальцах рук, со звериным рычанием на моих глазах уже вовсю атакует и терзает соседей, более стойких, но деморализованных ужасом развершившегося вдруг вокруг ада. Активировавшееся в моей руке воздушное копье тут же начинает наносить разящие удары во все стороны, собирая законную кровавую жатву. А выведенный в угол периферийного зрения таймер обратного отчета, как водится, параллельно начинает отщелкивать секунды до финального апокалипсиса. 0006, 0005, 0004. Разя подрывающихся по обе стороны сидений клыкастых ублюдков, замечаю на задней площадке троллейбуса пяток сбившихся в кучу невредимых людей, чудом сбежавших в дальний угол от монстров. Рывком тут же перемещаюсь к этим потенциальным потерянным душам и встаю на пути у кровожадной толпы, утративших человеческий облик измененных хищников, лавины накатывающихся по длинному салонному проходу на одинокого стража с копьем. К счастью, время кровавой бойни в отражении уже на исходе, и против напирающей толпы мне нужно продержаться всего-то несколько секунд. Я обязан выстоять, но... «Какого хрена, пацан?» — раздается вдруг сбоку до дрожи знакомый Митюнин голос. Я лихорадочно ищу убедительные доводы для оправдания, но не успеваю издать ни звука, потому как сокрушительный удар боевой перчатки здоровяка, следом за риторическим вопросом, тараном врубается мне в лицо, мгновенно гася сознание. Это тягостное воспоминание, как заезженная пластинка, снова и снова проносится в сознании, провоцируя набивший оскомину безответный вопрос: «Зачем это происходит со мной?» Я сделал, что сделал, спасая Машину жизнь. Да, нарушив при этом строжайший запрет порядочников на участие в хаосе очередного, подвязанного под мой уникальный талант настройщика, отражения. Но ультиматум хозяина не оставил мне выбора. Я рискнул и походу угодил в капкан своих же старших товарищей. Меня подставили. Хе. Зачем это происходит со мной? Разумеется, на первом же допросе я все без утайки выложил Борисычу, хотя сломанная челюсть и отсутствие доброй трети зубов во рту, последствия Митюниной плюхи, превращали мои слова в неуклюжее шипение, но Артем Борисович вроде меня понимал. По крайней мере, подбадривающе кивал и вполне по делу задавал порой уточняющие вопросы. Я все выложил как на духу, меня внимательно выслушали, и все равно бросили тухнуть в этом бетонном склепе без окон, с жесткой лежанкой вместо нормальной кровати, вонючим ведром вместо туалета и единственной дверью, толщиной не уступающей сейфовой. Меня, как злостного преступника, свои же упекли в каземат. Зачем это происходит со мной? Мои вещи и одежду с расширителем конфисковали в первый же день ареста. И пока я пребывал в беспамятстве после жестокого Митюниного удара, без спросу переодели в стрёмную грубую робу. Лишь кольцо развития на большом пальце сохранилось неизменным, однако и его тюремщики как-то обработали, напрочь заблокировав мне доступ ко всем навыкам и умениям. Лишенный айфона и обилок ясновидящего, в бесконечном мраке каземата после ухода Борисыча я очень быстро потерялся во времени. Не ведая который час, я подолгу лежал или сидел на единственной лежанке, периодически проваливаясь в спасительную дрему, или на ощупь шарахался по крошечному периметру между четырьмя стенами, временами нащупывая на полу тарелку со жратвой. Еда появлялась в каземате, пока я спал, и замечал я ее появление, разумеется, исключительно по запаху. Я существовал здесь как растение, где-то на интуитивном уровне подспудно понимая, что каземат этот высасывает из меня жизненные силы. Когда же в один ужасный момент я пробудился после бог весть какого по счету забытия от болезненной судороги, одновременно скрутившей, казалось, разом все мышцы, я понял, что мои чаяния начинают воплощаться в жестокую реальность. Зловещим кэшбэком из глубин подсознания выстрелило воспоминание, как Александр, еще будучи моим неоспоримым наставником, рассказывал о существовании под смотровой башней в изолированной локации теневой параллели, пост номер 2, специальных тюремных камер для хаосистов, где заключение превращалось в бесконечно долгую, мучительную пытку, нередко заканчивающуюся ужасной смертью. Но я же ведь свой. Я практикант-порядочник и будущий член команды местного представительства организации. Почему же они так со мной? Зачем это происходит со мной? Терзающие мышцы судороги утихли, и лежа на бетонном полу каземата, куда как-то сам собой плюхнулся с лежанки во время мучительного припадка, я в отчаянии схватился дрожащими ладонями за окровавленный лоб. «И чем вы, гады, лучше хозяина?» — прохрипел я в привычно навалившуюся со всех сторон непроглядную тьму. «Заточили меня в еще более жуткую темницу, чем он. Там хоть...» Скрежет отпираемые двери, сопровождаемые ослепительно ярким сполохом электрического света из коридора, вынудил меня зажмуриться и замолчать на полуслове.